Ха! Французский король! Вечно колеблется Акр! Убедиться изволь! Выровняй меру, коль такое твое ремесло, и Господу послужишь вернее всего!» Рудбёв. Глава 10. Мучительный конец ордена тамплиеров. И действительно, провидение, пославшее Жаслену смерть в Руссельоне, в очередной раз его уберегло. Верховный магистр отдал ему свое распоряжение еще до того, как началась агония ордена. Жаслен никогда не узнал, что в Акре сарацины учинили массовую резню и что уцелевшие тамплиеры покинули святую землю. И тем более он не узнал, как ловко король Франции и папа сумели опозорить и в конце концов уничтожить святое общество рыцарей Христовых. Его недавние товарищи, которые знали и любили его как брата, могли бы и позавидовать его участи, и пожалеть, что сами остались живы. По крайней мере, он почил тихо и мирно, удостоился приличествующего рыцаря погребения, и его бренная плоть была опущена в достойную могилу, ибо избегнувших смерти ожидали бесчестие, муки и публичный позор.